Но вот уже полчаса Антон не мог решиться открыть бутылку. Напиться и забыть обо всем — слишком стандартное решение, зато в большинстве случаев беспроигрышное. Антон услышал, как что-то тяжелое плюхнулось в озеро, и вскоре до его слуха донеслись всплески воды, словно кто-то решил поплавать в озере, вот-вот готовым превратиться в каток. Антон подошел к краю балкона и увидел, как из воды вышел подтянутый пожилой джентльмен, обмотал себя полотенцем и резво засеменил по каменной дорожке к отелю. «В сауну побежал», — подумал Антон. «А что, если пойти попариться да искупаться в озере?» Эта идея показалась ему более продуктивной, чем выпивка в одиночестве. Быстро собравшись, Антон уже через 5 минут входил в помещение местного спа-центра. Здесь пахло благовониями, звучали успокаивающие этнические мелодии. Антон сбросил халат и залез под душ. В сауне, поддав воды на камни и забравшись на верхнюю полку, он решил выйти отсюда только когда организм решительно попросится пробежать 100-метровку до спуска в ледяную воду озера Мильштадт. Антон видел, как в соседнюю сауну вошли 3 совершенно голые женщины. Несмотря на почтенный возраст, держались они очень бодро. Минуту спустя какой-то господин заглянул в парилку, где нежился Антон, но тут же принял решение последовать за женщинами. Скорее всего, его спугнули плавки Антона, который не мог привыкнуть к тому, что в германских и австрийских банях принято париться нагишом. А между тем в соседнем помещении наблюдался бесспорный аншлаг. За молодой парочкой туда же последовал низенький дедуля в длинных черных трусах. Через секунду дедушка пулей вылетел из парилки, решительным движением скинул с себя трусы, повесил их на вешалку рядом с халатом Антона и вернулся в парилку. Наблюдая диковинную картину, Антон подумал, что сейчас очень не хватает друзей. С другой стороны, ему иногда нравилось оставаться одному, наедине со своими мыслями, чувствами и привычками. Вернувшись в номер, Антон открыл бутылку бурбона, налил полстакана и поставил его на столик перед кроватью, включил телевизор. Дождь на улице давно прекратился, появились звезды, по озеру пролегла лунная дорога. Антон спал, в недопитом стакане с бурбоном растаял лед. Где-то около часу ночи в дверь номера постучали, на пороге номера стояла Рита. «Грусгот, какой же у тебя домашний вид и волосы растрепанные», — сказала она, улыбаясь. Они лежали, обнявшись, и смотрели на уходящую луну. «Знаешь, о чем я думаю?» — подал голос Антон. «О чем?» «Эта земля намного ближе к краю, чем все другие края, где я был». «А знаешь, о чем я думаю?» «Говори. О том, что эта комната намного ближе к краю, чем все земли, в которых я побывала». За окном уже совсем рассвело, Рита приподнялась на локте и, глядя Антону в глаза, прошептала: «Ты обещал мне почитать что-нибудь по-русски». «Я знал, что ты вернешься». «А я тебя попросила мне почитать, разве нет?» «Я помню. Подожди, дай немного подумать». «Хорошо, только недолго, пожалуйста». «Ты спешишь?» Она молчала. «Вернулась, чтобы снова уйти?» «Говори как есть, я пойму. Мне действительно пора уходить». «И что, так скоро?» — Мне надо, Антон. Стоило возвращаться. Я вернулась к мечте, которой не сбыться. Не могла не вернуться. Ты ведь ждал меня, верно? — Да, я ждал тебя. 5, 10, 15 минут, а может быть и все полчаса, комната звенела тишиной. И даже природа за окном за это время не издала ни единого звука. Рита поднялась с кровати, прошлась по комнате, нашла свой халат и, набросив его, села в кресло. — Антон! «Дорогой Антон, ты не понимаешь, у меня очень непростая работа. И чем дальше я буду запутываться в эти отношения, тем труднее мне будет сохранить их в тайне. Надо понимать, что, встречаясь с тобой, с человеком, за которым мне поручено следить, я подвергаю опасности свою карьеру». «Карьеру? Рита, как ты можешь говорить о карьере, когда речь идет об отношениях между людьми? Впрочем, извини, я забыл, ты же не русская, ты ведь немка, трезвый расчет и все такое. Это я... как говорится, в омут с головой», — добавил он по-русски. Рита подошла к Антону. Тот сидел на краешке кровати, разглядывая бокал с бурбоном. «Антон, пойми меня, пожалуйста, я тебя очень прошу». Глаза Риты кричали и молили его понять то, что понять он был не в силах. «Еще немного, и я действительно в тебя влюблюсь. Что будем делать? Ты же взрослый человек». «Рита, милая, ты так практична. Это должно быть очень тяжело. Давай оставим этот разговор, я все понял».